Лепестки камелии. Роняя лепестки, вдруг пролил горсточку воды камелии цветок. Ручеек чуть заметный. Проплывает сквозь чащу бамбука лепестки камелий. Камелии лепестки. Может быть, соловей уронил шапочку из цветов? Мацуо Басё. Перевод Марковой.